«Проходите, прошу», — щебетала хозяйка дома, миниатюрная ослепительная блондинка. Сразу понятно, в кого пошла Робин, но взгляд у нее был папин, внимательный, пронизывающий, честный. В исполнении Робин меня это подкупало и затягивало. У мистера Райта же эта манера вскрывать череп своим душным вниманием нервировала. «Благодарю», — с улыбкой лез я в расставленный капкан. В этом был весь я. «Я распоряжусь о завтраке». Благословенная защита миссис Райт покинула меня, и сенатор обрушил на меня весь свой скепсис в следующем вопросе. «И как продвигается?» «Оно не продвигается», — принялся заигрывать я со спусковым крючком механизма капкана. «Я правильно понимаю, самый многообещающий специалист в делах, подобных случаю моей матери, никогда с такими случаями не сталкивался», — закончил я за него. «Тогда что вы делаете здесь?» — сузил он недобро глаза. «Импровизирую». Меня бесила манера этого индюка считать всех вокруг обязанными скакать перед ним на задних лапах. Не смог отказать себе удовольствие его уделать, и когда жить мне оставалось ровно один вдох, я не дал ему сказать первым. «Но у меня достаточно опыта в других сложных случаях. Робин первую ночь не оборачивалась и нормально выспалась под врачебным присмотром, поэтому я бы хотел продолжить ее терапию». «И какие у вас прогнозы?» — раздул он недовольно ноздри. «Никаких!» — снова с энтузиазмом полез в петлю. «А разве другие вам их давали?» «Давали!» — сдвинул он свои кустистые брови так, что я выпал из-под магии его убийственного взгляда и продолжил в своей смертельно опасной манере. «Я бы сказал, что вы имели дело с полными идиотами, но вы вряд ли спросите мое мнение». «А если спрошу?» — усмехнулся он. «Вам, смотрю, совсем нечего терять». «Почему же? У меня есть семья, любимая работа». «В Смиртоне, не здесь. Здесь вы отрабатываете себе свободу. Для меня профессионализм не может отличаться местом или зависеть от пациента, и я благодарен за оказанное доверие. Просто не хочу, чтобы вы питали иллюзии». Райт подвигал квадратную челюсть из стороны в сторону. «Вы последняя надежда, Робин», — посмотрел на меня прямо. «Она измотана, поэтому я бы хотел попросить вас отнестись к ее случаю со всей ответственностью. Я буду благодарен. Но в этом нет необходимости». «Разница между мной и тобой только в том, что я эту необходимость никогда не отрицал. Это нормально быть кому-то благодарным. Тем более за облегчение страданий моей единственной дочери». «Хорошо», — кивнул я, опуская взгляд. «Если вдруг на тебя будут давить из твоей научной братья или мешать, просто дай мне знать. Я никому не позволю вмешиваться в ваше дело». «Хорошо», — смиренно кивал я, рассудив, что достаточно уже поигрался с фитильком. Тем более, что снисхождение отца Робин стало хоть и раздражающей, но неожиданностью. Пока я добирался до сути его гостеприимства, хозяйка дома вернулась с подносом в обществе помощницы и принялась хлопотать с атрибутикой чаепития. А я уселся на диван и неосознанно глянул в сторону лестницы. Почему я чувствовал себя студентом, который приперся в дом девушки в день выпускного бала? «Доктор Карлайл, вы уже рассказали Грэхэму о состоянии Робин?» «Пока рано что-то говорить, миссис Райт, но у меня есть идеи», — заверил я дипломатично. «Робин так посвежела», — заметила она доверительно. «И как же давно она не улыбалась!» Я не сдержал собственной улыбки, расслабившись. А зря, только я мог обойти капкан и, споткнувшись в шаге, угодить в него задом. Мистер Райт сузил на мне глаза, многозначительно поёрзал челюстью. Видимо, какой-то аналог катализатора мозговой активности, и перевел взгляд на выход из гостиной как раз тогда, когда в него поспешно влетела Робин. «Как вы тут?» — обеспокоенно потребовала она, сурово глянув на отца. Выглядела, правда, так, что я глаз не мог оторвать. Понимал, что не могу, и не мог. Робин завязала влажные волосы в высокий хвост. Надела простую футболку и обтягивающие джинсы. Но выглядела для меня королевой бала. Она приблизилась ко мне и принесла с собой ураган слюноотделительных запахов. Я шумно сглотнул их с языка, прежде чем она спросила. «Кофе тебе так и не предложили?» Тут же подскочила миссис Райт, но Робин остановила мать. Мы в клинике позавтракаем, у нас еще дел много. Да, доктор Карлайл?» «Теперь точно!» — глупо поддакнул я, совершенно потеряв чувство ситуации. «Да и другие тоже. Я поднялся и протянул руку мистеру Райту. Приятно было с вами познакомиться». Тот ошалел ее, пожал, поднимаясь, но если и хотел что-то сказать, то ему не дали. «А нам можно навещать Робин?» Непонятно, каким образом оказалась рядом миссис Райт. «О каждом визите лучше договариваться заранее», — официально сообщил я. «Больничное расписание плотное, физиотерапия, психотерапия». «Понятно», — закивала она. «Ну, пойдемте». Подогнала меня Робин, и я, наконец, развернулся к выходу и уже на улице улыбнулась. «Отец тебя не загрыз, это редкость. Я надеялась, что его не будет дома». «Но все же бросила меня на съедение», — улыбался я. «Мне кажется, ты таких на завтрак ешь». «Ну, разве что раз в неделю. Да и встреча на самом деле прошла так себе». «Вовсе нет, он пожал тебе руку». «Думаешь, можем рассчитывать на финансирование теории о банановом торте?» «Я профинансирую, так и быть», — закатила она глаза. «Сверни тут налево, за углом вон там кондитерская». Я смотрел, как она скрывается в лиловых дверях кондитерской, и думал, что мы не доедем сегодня ни до больницы, ни до бывшего Робин. И оказался прав. Она даже из машины не вышла, когда мы подъехали к соседнему дому. «Что-то я сегодня чувствую себя не очень уверенно», — мяла она ленточку на коробке, а вместе с ней две сухие веточки цветов лаванды, и те жаловались на нерешительность Робин своим ярким запахом каждый раз, когда она задевала их пальцами. «Ну, может, хоть пару шагов сделаешь в его сторону?» — еле сдерживал улыбку. А у самого ссохло во рту от запаха ее шампуня, волос, бананового крема и лаванды. «Ладно», — нахмурилась она и толкнула двери. «А ленточку разрезать?» «Ради двух шагов?» Склонилась она в дверной проем. «Конечно!» — кивнул я. «Терапия требует!» «Только кофе остывает!» «Кофе в термосе не остынет!» «Слушай, я чувствую себя по-идиотски, Джастис!» Вернулась она в машину. «И это тоже часть терапии!» Заставил себя выпрямиться в кресле и отодвинуться от нее. Она говорила не о терапии. А я прикидывался идиотом из последних сил, стараясь не давать ей поводов и надежд и оставаться ее врачом. Потому что если я не останусь, некому будет ее лечить. «Никому не нравится себя чувствовать глупо, и тебе надоест». Робин растерянно глянула на меня, часто моргая своими нереальными глазами с длинными ресницами. Наконец вздохнула и отвернулась, а я так и остался пялиться перед собой с единственным вопросом. «А я лечу ее вообще как врач?» «Ладно», — раздраженно дернула она ленту и сняла крышку. «Подержи». Торт блеснул глазированными боками на солнце, когда она подала его мне, чтобы забрать с моей стороны. Но когда собралась снова вылезти из машины, я перехватил ее за руку. «Знаешь, думаю, ты права, еще рано», — притянул ее обратно и перевел на нее взгляд. Робин смотрела на меня отчаянно и растерянно. «Вот и куда я снова влез?» Она боится того, что с ней происходит, и готова на все, чтобы этого избежать. А я понимал, что являюсь лишь временным облегчением. Единственное, что меня оправдывало, я как раз сделал выбор осознанно, понимая всю тяжесть последствий. «Ты меня жалеешь», — тихо предположила она. «Нет», — и я не врал. «Меня все жалеют, Джастис», — усмехнулась она. «Ты не одна такая», — покривил я уголки губ. Вспомнилась Лали. «И дела твои не так уж и плохи, если захочешь сравнить с другими моими пациентками. А что тогда?» «А что тогда?» — повторил я. «Ты стеклянная, что ли? Разбиться боишься?» «Что?» — опешила она. «Что слышала?» — сдвинул я брови. «Что ты от меня хочешь услышать? Что я чистый лист без единой помарки? На мне живого места нет, Робин. Ты сама хочешь облегчения, от меня требуешь безусловной привязанности». «Я тебя не понимаю», — обескураженно выдохнула она. «Я тебя хочу. И по уши влюбился в тебя. Так понятней?» Она замерла. Снова хлопая своими большими глазами, в них явно читалось столько всего, что даже у меня голова закружилась. Но ждать уже смысла не было. Я притянул ее к себе за шею и жадно вцепился в ее рот своим. Робин ответила еще на подлете. Прикрыла доверчиво глаза и вцепилась в мои плечи, чтобы не упасть. На меня и торт, будь он не ладен, но хуже было другое. Остановиться было невозможно. Обоим, не только мне. Мне с трудом удалась рокировка торта и Робин. Усадив девушку на себя, я откинул кресло назад и уже беспрепятственно запустил ей пальцы в вожделенные волосы. Самой сложной задачей оказались ее джинсы в замкнутом пространстве и нехватка места. Но пальцы еще помнили, где у джинс слабые места, а я... где в джипе больше всего пространства для маневра. «Иди сюда!» — прорычал, пересаживая Робин назад, и сам залез следом. Все это было мало того, что неправильно, но еще и неудобно. А больше всего я боялся, что Роб сейчас опомнится и сдаст назад. Но она не сдавалась, несмотря на то, что я порвал ее трусы в клочья, когда она оказалась сверху. И все равно нашел в себе силы остановиться и взглянуть в ее лицо, чтобы убедиться. Это не плата за мою помощь, и она это понимает. Ее глаза влажно блестели и все норовили закрыться в предвкушении. Никакого страха и неуверенности. А что еще нужно? Много всего, но все потом. И лишь одно вдруг стало важным сейчас. Короткая вспышка осознания, что я не потерял голову. Не умирал с голодухи, набрасываясь на понравившуюся самку, как раньше. Я смотрел в ее лицо, пока она медленно опускалась на мой член и не мог отвести взгляд. Мне было плевать, что чувствую я. Важнее всего была она. Робин болезненно хмурилась, лихорадочно хватая воздух и пытаясь впустить меня всего и сразу. Но не выходило, ей было больно. И снова покоробило, что для нее это норма. Только от этой нормы спина взмокла. И захотелось убить собственноручно того, кто это считает таковым. «Сейчас отпустит», — прошептала она, жмурясь. «Тебе больно?» — притянул ее к себе. «Нет», — мотнула она головой. «Да», — я схватил ее обеими руками и прижал к себе, прекращая ее попытки. «Робин, все хорошо. Ты важнее. Ты поняла меня?» Она тяжело дышала, упершись лбом в спинку сиденья над моим плечом и ошалело молчала. «Ты слышишь? Тебе нужно думать сначала о себе. Скажи мне правду. Тебе больно?» «Да, больно». «И страшно?» «Немного, но я хочу тебя». «Мы с тобой взрослые, справимся с этим», — усмехнулся я. «Мне только нужно, чтобы ты перестала приносить себя в жертву желаниям других». «Я не приношу», — выпрямилась она. «Ты готова была себе больно сделать?» — смотрел я на нее. «Это что, тоже часть терапии?» — возмутилась она. «Мы не можем просто потрахаться?» «Кто-то уже смог, и у тебя начались проблемы», — сурово заметил я. «И родители твои тебя тоже разложили на алтаре и кровь твою пьют». «Что?» — опешила она. «Ты изматываешься, делая вид для них, что с тобой все в порядке, но это не так. Ты страдаешь от того, что из кожи лезешь, пытаясь быть такой, какой тебя хотят видеть даже сейчас. Твой бывший мужчина, твоя семья, кто еще? Кому ты вечно соответствуешь из последних сил? Друзья знакомые? Твой зверь — это твое загнанное я, которое больше не согласно с этой ролью». «Знаешь что?» Робин подскочила с меня, глухо ударяясь головой в потолок, как мотылек в окно. «К черту тебя и твою терапию! Ты не гений, ты...» Она всхлипывала, сжимаясь и одновременно пытаясь натянуть джинсы. «Ты бесчувственный доктор Карлайл! Черт, я же тебе поверила!» «А я не врал!» Я спокойно наблюдал ее агонию непринятия правды и с сожалением отмечал, что так быстро она меня не услышит. Потому что худшего времени для того, чтобы вывалить на нее эту правду, я не нашел. И в этом снова был весь я. «Ты поэтому гений?» — гневно сопела Робин, пытаясь застегнуть пуговицу на талии. «Заставляешь пациенток в себя влюбиться?» «А ты влюбилась?» Она вытаращилась на меня, стоя рядом на коленях, а я засмотрелся на нее и совсем забыл проконтролировать физиономию, по которой поползла привычная очарованная улыбка. Только Робин сейчас видела все по-своему. Она закусила нижнюю губу и рванулась к переднему сиденью. И я даже не сразу понял, что мне в морду летит тот самый банановый торт. Только когда по ушам ударило звуком хлопнувшей двери, я кое-как продрал глаза от жирного крема и огляделся. Я сидел с торчащим членом в банановой глазури, на заднем сиденье своего джипа один. Так меня еще не уделывали. Пусть и заслуженно, и, пожалуй, да. Теперь я тоже ненавижу банановый торт.